Глава 37. Катя. «И что, Ян, они так и уехали, оставив тебя в кафе?» Я напряженно смотрю в глаза Бестужеву. Он хмурится. «Кать, мне неприятно об этом говорить, но иногда надо отступить. Наверное, сейчас пришло время заняться своей жизнью, а не потакать капризом выжившей из ума женщины. По-другому назвать мою мать у меня не получается». Она представила Свете Утесова как своего бойфренда. Мы сидим во дворе на большой качели, а Марк носится вокруг нас с пистолетом, который непрерывно генерирует мыльные пузыри. Это подарок Яна. Мой папа с любопытством выглядывает из гаража. «Бойфренда?» — уточняет удивленно. Я взвиваюсь. «Папа, подслушивать нехорошо». Но Яна, похоже, не беспокоит папина любопытство. «Да, она так и сказала. Бойфренд Володя», — хмурится он. «Ой, не могу. Бойфренд Володя. Говоришь, ему 30 с хвостиком, как тебе?» «Прости, Ян, это очень смешно». Крепкие плечи папы трясутся от смеха. Он скрывается от нас в гараже, но его громкий хохот слышен даже на улице. Мы с Яном переглядываемся. Я накрываю его руку своей рукой. «Останешься сегодня на ужин?» — спрашиваю с надеждой. «Хочу, чтобы он остался». Губ Яна касается улыбка. В его карих глазах вспыхивает нежность. «Мне неловко ужинать у вас второй день подряд, но я так хочу почитать Марку сказку на ночь. Можно я задержусь сегодня, пока он не заснет?» В распахнутое окно кухни выглядывает мама. «Конечно, можно. Что за вопросы?» — отвечает за меня. «Кстати, ужин почти готов. Катя, давай, помоги мне накрыть на стол». Я прочищаю горло. Кажется, нас подслушивают со всех сторон. Ян, понимающе, улыбается. Знает, что с